Но гораздо было труднее провести новую конституцию. Король велел сказать Штакельбергу, что не позволит уменьшить ни в чем своих прав. Мы видели, что Сейм должен был договариваться с послами через уполномоченных из сенаторов и депутатов. Сеймовых депутатов, послам трех дворов, еще можно было набрать своих, но сенаторов назначал король. После отправили к нему список желаемых ими лиц, включив всех министров, между которыми находились его родственники. Станислав отвергнул этот список с непонятным упорством. Начали думать опять о движении войск, но Штакельберг писал Панину: «Умоляю исходатайствовать, что, если уступать во всем, эти войска должны очистить республику. Я должен повергнуть бедную Польшу к стопам нашей августейшей государыни и умолять за нее о милосердии. Вся Великая Польша из провинции богатой и населенной превратилась почти в пустыню вследствие занятий прусскими войсками, которым она доставляет фуража и контрибуции на 40 тысяч талеров в месяц, тогда как ее депутаты на сейме делают всевозможное в нашу пользу. Неудивительно, что эти люди начинают отступать от нас из отчаяния». Благодаря политической речи короля сейм отправил министрам трех дворов ноту. Союзные дворы передали польскому министерству изложение оснований, почему они считают себя вправе на известные польские земли. Польское министерство отвечало изложением своих прав на эти земли, прав, основанных на доказательствах очевидных. Но так как республика не видит, чтоб на ее ответ было обращено достойное внимание, а между тем три двора не отстают от своих требований, то для Польши необходимо предложить этим самым трем дворам согласиться на принятие дружеского вмешательства держав нейтральных и поручителей в наших договорах для исследования прав и притязаний, дабы три соседних двора не были истцами и судьями в собственном деле. Штакельберг отвечал: «Три двора уже передали польскому министерству изложение своих прав, основанных на доказательствах неопровержимых и ставших еще бесспорнее от недостаточного возражения, сделанного с польской стороны. Подписавшийся не может дать другого ответа, кроме содержания разных деклараций трех соседних держав, а именно 22 января, 2 февраля, в которой они определили довольно замечательную альтернативу для Польши – окончательное решение дела к 7 июня или увеличение требований с их стороны. Несмотря на такой язык решительный и неизменный, подписавшийся видит с печалью и состраданием, что сейм проводит время в пустяках, придирках и спорах о словах. Между тем страшный срок приближается, и виновники этих замедлений не трепещут. Они должны отвечать на коварный аргумент, что державы не должны быть и сами, и судьями в своем деле. Кто виноват, что они, наконец, принуждены были сами себе оказывать справедливость? Виноват этот дух властолюбия, который, заимствуя все голоса, принимая все формы, возбудил смуту, воспламенил междоусобную войну и произвел кровавую борьбу между Россией и Портою, продолжавшуюся 4 года. К этим рассуждениям присоединяю последнее. Если сейм в 8 дней не назначит уполномоченных для переговоров с министрами трех дворов, то никто не отвечает за следствие. «Мы, — писал Штакельберг Панину, — выполнили такую трудную задачу, собрали сейм, составили конфедерацию, склонили всю нацию к договору с державами, и все препятствия и замедления встречаем в особе короля». 26 апреля министры трех дворов отправились к Станиславу Августу упрашивать его не делать им препятствий, но Штакельберг понапрасну истощал свое красноречие. Припев ко всем ответам королевским был один: «Я не могу противиться разделу, но я никогда не позволю сей моей делегации решать вопрос о моих правах и правительственной форме». Штекельберг объявил, что переговоры о разделе Польши и переговоры о ее внутреннем устройстве нераздельны, что от них зависит спокойствие Европы, и король своим сопротивлением может нанести бедствие Польше. Назначенный срок пройдет, и послы велят двинуться войскам. Тут король распространился о несправедливости и невозможности отнятия у него прав, о дурном правительственном устройстве, которое выйдет делом рук трех дворов, не имеющих понятия о польских законах, и делом нескольких поляков, ему, королю, враждебных. Министры дворов возражали ему, что об его правах еще ничего не решено, что безурядица в Польше достаточно уяснила для дворов злоупотребление ее правительства, и аргумент относительно врагов его неприложим, ибо он может назначить весь сенат. Все было бесполезно. Он вдруг встал со своего места и сказал, что в следующий понедельник будет говорить в последний раз в сенате. Едва министры трех дворов успели оставить дворец, как по городу уже начали ходить красивые фразы короля. По словам Штекельберга, Станислав целый день расточал перед каждым слезы, трогательные положения и цветы риторики. 27 числа министры трех дворов распустили между поляками слух, что они заняты распоряжениями относительно движения войск, что и было совершенно справедливо. А к ним от двора приходили вести, что король готовится протестовать против всего и что даже намерен отказаться от престола. Эти вести заставляли послов решиться на какое-нибудь сильное средство. Но какое именно? Бенуа и Лентулус показывали письма прусского короля, содержавшие приказание употреблять самые крайние средства при малейшем сопротивлении, но Штекельберг представлял, что личное сопротивление короля не должно еще подвергать гибели целый народ, тем более что это сопротивление не касается раздела. Решено было распространить по городу слухи, что приказания насчет движения войск отданы, и послать русских, австрийских и прусских квартирмейстеров для назначения постоев в знатных домах. Это навело на поляков желанный страх, а появление прусского эскадрона в полумиле от города докончило впечатление.